впечатляющие новости. Павлик ехал домой в битком набитом автобусе и глядел в окно. Но вместо деревьев, зданий и людей перед его глазами мелькали кадры из только что просмотренного триллера «Космическое пугало». Жители планеты Бякбука снова и снова храбро сражались с космическими чародеями, косчарами, которые хотели их поработить. Раздавались воинственные крики, вспыхивали лазерные залпы. Победить коварных косчаров удалось, между прочим, с большим трудом. Они прикидывались то огурцами, то зарослями укропа и были совершенно неуловимы. «Классный фильм!» — довольно улыбался Павлик. «Как здорово, что я рванул в кино! А все остальное и так успею!» Дело в том, что Павлик железно обещал маме нигде не задерживаться после уроков, сразу идти домой и убраться, наконец, в своей комнате, а потом готовиться к контрольной по русскому. Ну, разве можно было отложить космическое пугало до выходных? Вдруг в автобусе зачирикали воробьи и закудахтали куры. Это подал голос Павликов мобильник. Мама, как обычно, звонила с работы. «Здравствуй, сынок», — сказала мама. «Как уборка? Закончил?» «Нет еще», — честно ответил Павлик. «А чем ты сейчас занимаешься?» — поинтересовалась мама. «Что там за шум?» «Да я ковер пылесосю», — теперь уже соврал Павлик. «Работа кипит!» «Молодец!» — похвалила мама. В этот момент пассажирка, стоявшая рядом с Павликом, ловко пристроила свою сумку прямо на голове, точнее, на шляпе сидящей дамы. Дама категорически не одобрила такой маневр. Она возмущенно закричала: «Какая наглость! Немедленно уберите сумку с моей головы!» «Не волнуйтесь, милочка, сумочка очень даже чистая», — успокаивала бушующую даму находчивая пассажирка. Но сумку все же переставила на макушку гражданину, который крепко спал и ничего не заметил. «Что за крики, сынок?» — удивилась мама. «Да это я телек включил! Впечатляющие новости идут!» — не растерялся Павлик. «Какой забавный репортаж!» — засмеялась мама. «А сейчас, наверное, детский садик показывают». Мама, вероятно, услышала, как маленькая девочка, подпрыгивая на руках у бабушки, звонко запела на весь автобус. «Развеселые деньки! Подбежали ручейки!» «Угу!» — буркнул Павлик и начал пробиваться к выходу. Автобус, наконец, подъезжал к его остановке. «А ты, мам, когда домой приедешь?» В ответ раздалось какое-то шуршание, треск, потом короткие гудки. Связь прервалась. Павлик выключил телефон. И вдруг мамин голос произнес прямо над его ухом: «Одновременно с тобой приеду». Павлик вздрогнул, обернулся. Перед ним стояла мама. «Нас сегодня пораньше отпустили», — объяснила мама и вздохнула. «Я тебя, сынок, увидела, когда ты только садился в автобус». «Да, новости оказались действительно впечатляющими. Дома их обсудим».